Мадемуазель Пакити Вальдес, улица Сен-Лазар, дом Сан-Реаль, Париж. Надеюсь, вы не откажетесь от бутылочки шабли, от дюжинки другой устриц и от жаркого с шампиньонами, — предложил Лоран, стараясь завоевать драгоценную дружбу почтальона. В половине десятого. Когда разнесу письма? А где? На углу шоссе Д'Антен и улицы Неф-де-Матюрен, под вывеской «Кладезь трезвости». «Послушайте, приятель», — сказал почтальон, встретившись через час с камердинером. «Если ваш хозяин влюбился в эту девушку, нелегкое дело ему выпало. Сомнительно, чтобы вам удалось к ней проникнуть. Вот уже 10 лет работаю я почтальоном в Париже, каких только дверей и замков я не перевидал. Но могу заверить вас, спросите хоть кого из почтальонов, все это подтвердят. Таких таинственных дверей, как в особняке маркизы де Сан-Реаль, нет нигде. Никто не может войти в этот дом без какого-то условного словца. И заметьте, недаром эти люди выбрали особняк, окруженный двором и садом. Из других домов его и не видать. Швейцар там старый испанец, слово по-французски не скажет, но прощупает тебя взглядом, что твой видок, словно ты воровать пришел. И даже если, к примеру, любовнику, вору или, скажем, вам удастся обмануть привратника, так в первом зале за стеклянной дверью натолкнешься на мажордома с кучей лакеев, а этот старый чудила еще нелюдимей и угрюмей, чем швейцар. Войдете в ворота, так все равно мажордом вылезет вам навстречу и дальше крыльца не пустит, да еще учинит вам допрос, совсем как преступнику. Это приключилось со мной, простым почтальоном. Он верно принял меня за какого-нибудь корреспондента, хотя, правда, я и разношу корреспонденцию, — сказал почтальон и сам рассмеялся, довольный своей нескладной остротой. Ну, а от прислуги и не надейтесь что-нибудь вытянуть. Не мы и они, что ли? Только никто в квартале от них живого слова не слыхивал. Уж не знаю, какое жалование им платят, чтобы они держали язык за зубами, да в рот спиртного не брали. Верно только, что к ним не подступиться. Не то боятся, что их пристрелят, не то уж очень большие деньги им придется потерять, если проболтаются. Если ваш хозяин настолько любит мадемуазель Пакиту Вальдес, что преодолеет все препятствия, ему все равно не справиться с Доней Кончей Мариальвой. Эта дуэнья неотступно сопровождает девушку и готова, кажется, упрятать ее под свою мантилью, лишь бы не отпустить ее от себя. Они словно пришиты друг к другу. Вы только подтвердили, уважаемый господин почтальон, то, что мне уже приходилось слышать, — сказал Лоран, смакуя вино. Честное слово, а я-то думал, что надо мной потешались. Хозяйка овощной лавки, там напротив, рассказывала мне, что на ночь в сад пускают собак, подвешивая им мясо к столбам повыше, чтобы они не могли достать до него. А если кто пытается войти в сад, эти проклятые псы бросаются на него, как на врага, отнимающего у них добычу, и готовы растерзать его на части. Вы мне скажете, что им можно швырнуть другой кусок мяса, но, кажется, их приучили есть не иначе, как из рук швейцара. Да, то же самое мне рассказывал привратник барона де Нусингена, сад которого примыкает к особняку Сан-Реаль. Вот и отлично, барин его знает, — подумал Лоран. «Знаете что?» — сказал он почтальону, искоса поглядывая на него. «Хозяин мой охулки на руку не положит, и задумай он поцеловать пятку самой императрицы, то уж не миновать ей этого. Если бы вы ему понадобились, чего я вам от души желаю, так как человек он щедрый, скажите, можно ли рассчитывать на вас?» «Да ради бога, господин Лоран, меня зовут Муано, на букву «М», как барашек блеет». «Ладно, запомню, что на «М», — усмехаясь, согласился Лоран. «Живу я на улице трех братьев, в номере 11, на 6-м этаже», — продолжал Муано. «У меня жена и 4 детей. Если то, что от меня потребуется, не будет противно моей совести и служебным обязанностям, вы понимаете, я весь к вашим услугам». «Вы славный малый», — сказал ему Лоран, пожимая руку. Когда камердинер доложил Анри о результатах своих трудов, тот заметил: «Пакита Вальдес, как видно, любовница маркиза де Сан-Реаль, друга короля Фердинанда. Только испанские мозги этого 80-летнего трупа способны выдумать подобные меры предосторожности. «Сударь», — обратился к нему Лоран, — «не попасть вам туда, разве что спуститься на воздушном шаре». «Ну и дурак! Да к чему нам забираться в дом, чтобы добыть Пакиту, когда Пакита сама может оттуда выйти?» «Но, сударь, как же быть с Дуэньей?» «Запрем мы Дуэнью на несколько дней, вот и все». «Стало быть, Пакита наша!» — воскликнул Лоран, потирая руки. «Ах ты, негодник!» — прикрикнул на него Анри. «Берегись, я отдам тебя на усладу Дуэньи, если ты будешь так нагло говорить о женщине, которой я еще не обладал. Подай мне одеться, я ухожу из дома». Минуту Анри предавался радостным мыслям. Не в укор женщинам будь это сказано, стоило ему только пожелать, и он добивался любой из них. И действительно, что стоит женщина, если, не имея любовника, она устояла бы перед молодым человеком, который наделен красотой, одухотворяющей тело, наделен умом, украшающим душу, наделен волей и богатством, этими источниками подлинного могущества. Но столь быстрые победы не могли не надоесть победителю. Вот почему уже около 2 лет де Марсе отчаянно скучал. Погружаясь в пучину сладострастия, он выносил оттуда больше гравия, чем жемчуга. И так, в конце концов, он уподобился монархам, и, как они, стал молить судьбу послать ему какое-нибудь трудное препятствие, мечтал о каком-нибудь приключении, которое требовало бы от него затраты всех духовных и физических сил, пребывающих в полном бездействии. Хотя Пакита Вальдес являла собой дивное сочетание всех совершенств, которыми доселе он в других женщинах наслаждался лишь порознь, однако он почти не испытывал к ней чего-либо похожего на страсть. Легкость, с какой он удовлетворял свои желания, ослабила в его сердце чувство любви. Подобно старцам и всем пресыщенным людям, он увлекался только сумасбродными выходками, разрушительными страстями. Увлекался прихотями, удовлетворение которых не оставляло в сердце его никакого теплого воспоминания. Для юноши любовь – самое прекрасное чувство. Она – цветение его души. Под ее солнечно-яркими лучами пышно распускаются самые вдохновенные и высокие мысли. В первых плодах всегда есть особая прелесть. У зрелого мужчины любовь становится страстью, сила приводит к излишествам. У старика любовь превращается в порок, а бессилие приводит к разврату. Анри был в одно и то же время старик, зрелый мужчина и юноша. Чтобы испытать волнение настоящей любви, ему, как и Лавласу, необходима была Кларисса Гарлоу. Без чудотворного сияния такой редкостной жемчужины его страсть могло подхлестнуть лишь тщеславие парижанина, либо надуманное решение довести ту или иную женщину до той или иной степени разврата, либо, наконец, острое любопытство. И вот доклад камердинера Лорана сразу придал златоокой девушке огромную цену. Предстояло дать бой некоему тайному врагу, по-видимому, столь же опасному, сколь и ловкому. Чтобы одержать победу, необходимо было пустить в ход все силы, подвластные Анри. Он собирался разыграть старую и вечно новую комедию, где обязательными персонажами являются старик, молодая девушка и любовник. Дон Ихос, Пакита, де Марсе. Если Лоран и мог сойти за Фигаро, то Дуэнья казалась совершенно неподкупной. Так действительный случай завязал узел пьесы покрепче самого искусного драматурга. Но разве случай не своеобразный гений? «Надо быть начеку», — решил про себя Анри. «Ну, как твои дела?» — обратился к нему Поль де Манервиль, входя в комнату. «Я пришел позавтракать вместе с тобой». «Вот и хорошо. Ты не рассердишься, если я буду одеваться при тебе?» «Что за странный вопрос?» «Да ведь мы нынче все перенимаем у англичан, так что сами понемножку превращаемся в ханжей и лицемеров», — сказал Анри. Лоран принес своему барину столько различных туалетных принадлежностей и приборов, и столько разных прелестных вещиц, что Поль не удержался, чтобы не сказать. «Да ты провозишься добрых 2 часа». «Нет», — поправил его Анри, — «2,5». «Вот что, сейчас мы с тобой одни и можем говорить начистоту. объясни же мне, почему такой недюжинный человек, как ты, ибо ты в самом деле недюжинный человек, почему ты так подчеркиваешь свое щегольство, которое так не идет к тебе?»